«Царапин, Царапин», — повторил про себя Билкин. «Из новых кто-то? Надо будет навести справки». Иван Петрович прогулялся по площадке и, остановившись у двери Эйнштейна, склонил голову на бок. На кривоватой табличке было написано «ЧЕР». Никто, кроме самого Григория Исааковича, это сделать не мог. «Мода, что ли, у них такая?» – рассердился Билкин. «Или это из протеста? Против чего?» Протестующий ЧЕР Эйнштейн даже не догадывался, что с сегодняшнего дня его собираются охранять. И дома, и на улице, день и ночь. Илья выскочил во двор, будто за ним гнались собаки. От возбуждения мышцы мелко подрагивали. И это тоже напоминало о прошлом, хотя и не о лучших его моментах. Он чуть не попался. Откуда там полицейский? Случайно? Прямо под дверью этого чера. Если не отложка хотела от него избавиться, то... Нет. Не отложка избавляется иначе, а посылать его на убийство районного дознавателя – глупо. Надо было срочно связаться и доложить, но общение с начальством Илья решил перенести на потом. Чего доброго новое задание дадут, с них станется. А у него руки трясутся, стакан не удержат. «Какой стакан-то?» – обругал себя Илья. «Где стакан увидел? Разве что с ряженкой?» Он запрыгнул в подошедший автобус и встал сзади в углу. Это было его любимое место. Если, конечно, в скрипучих железных сараях бывают любимые места. Женщины по-прежнему носили розовое. Дома все так же мяли небо квадратными крышами. Но сейчас Илью это не волновало. Он избежал пожизненного срока за убийство. Адреналин постепенно выветривался. Осталась лишь детская бесшабашная радость. Илье хотелось хохотать, размахивать руками и разговаривать с людьми, обязательно о чем-нибудь приятном. Но оглядев лица пассажиров, он понял, что к приятным разговорам люди не расположены. Сойдя на остановке, Илья направился к блоку и как-то неосознанно свернул к дому Андрея. Больше в этом районе поговорить было не с кем. Дверь почему-то открыл Вадик. «Привет», — сказал он. «Хорошо, что зашел. Может, ты его расшевелишь?» Андрей лежал на кровати и смотрел в одну точку. «Эй!» – позвал Илья. «Ты чего? Влюбился?» «Это старик весна. К осени пройдет, ручаюсь». «Представляешь?» – молвил Вадик, скрываясь на кухне. «Полчаса вот так валяется и не реагирует. Не поймешь, счастье у него или горе». «Так горе или счастье, гражданин Белкин?» — строго спросил Илья. — Горе, отстаньте! — Где у тебя сахар? — крикнул через стену Вадик. — Нету, — буркнул Андрей. — А, не слышу! — Сахара нет, — громко сказал он. — Солью пейте! — Давай с нами, я тебе сыр принес. — Вот повезло, — процедил Андрей. — Сыра я твоего не видал. — А? — крикнул Вадик. «Ничего не слышу! Где у тебя заварка?» Андрей, зарычав, поднялся и пошел на кухню. Илья проводил его взглядом и включил монитор, чтобы заглушить скрип шкафа. Насколько он помнил, левая дверца у Андрея перекосилась, и зажатые петли издавали тонкий пронзительный визг. Левая дверца, та, за которой находилась стопка белья. Случай был самый что ни на есть подходящий. Андрей пребывал в прострации. К тому же здесь был Вадик. А двое подозреваемых – это лучше, чем один. Илья сунул пальцы между пододеяльниками и уже нащупал жесткий угол кредитки, но в этот момент где-то внутри зазвенел тревожный колокольчик. Отдернув руку, он быстро притворил дверцу и напряг слух. Вадик с Андреем продолжали клацать посудой. Значит, это были не шаги. Илье показалось, кто-то идет, но нет. Это было нечто иное. Он снова повернулся к шкафу и нерешительно замер. Что-то ему мешало. Что-то странное и новое. Пугающе новое. Он просто не хотел воровать у Андрея. Вернее, желание было не столько украсть, сколько купить ботинки. Однако поверх этого желания наслаивались неведомые ранее чувства. Жалость и стыд. «Лучше б ты печенье притащил», — повысив голос, сказал Андрей. Вместе с Вадиком они заносили в комнату чашки, тарелки и пузатый керамический чайник. Илья помог им все это расставить и подцепил кусочек сыра. Сыр был отвратительный. «Погодите садиться», — обратился к ним Андрей. «Завтра же у нас день единения, да?» «Пока не передумал». Он подошел к гардеробу и, распахнув левую дверцу, порылся в белье. «Где же она была тут?» «А, вот!» «Вот она!» Он достал карточку и торжественно положил ее на стол. 400 крепов! Их ведь можно разделить?» «Ты что это удумал?» — насторожно спросил Илья. «Вадику на кисточки. Тебе? Не знаю. Одеколон какой-нибудь. Каждому по 200, объявил Андрей. «С праздником, мужики! Завтра надо было. Да завтра, боюсь, настроение пропадет. Зажму». «Нет», — твердо сказал Вадик. «Спасибо, но нет. На кисти мне хватает». «Я тоже не возьму», — подал голос Илья. «Копил я на терминал, но не судьба. Зачем он мне? Люди не меняются. Рожденный чером, как там дальше? Забыл? Так что не кочевряжьтесь, берите». «Ну ты, Андрюха!» — восторженно пробормотал Вадик. «Нет слов, одни междометия. Тогда я тебе картину подарю. Бери, какая понравится. И краску. Ты ж хотел для этого. Своего. Будет тебе завтра краска. Самая лучшая. И тебе, Илья, тоже картину. С праздником». «А я вам что?» — растерялся Илья. «Мне и подарить-то нечего». «А ты человек хороший. Это и есть подарок», — сказал Андрей. «Спасибо, но этого маловато». «Хороший. Нашли тоже хорошего. Во! Вот я вам чего подарю. Вы в центре давно не были?» Вадик с Андреем синхронно почесали затылки. «Ясно. День единения надо не в блоке встречать, а в городе. Здесь вы такого не увидите. Буду у вас экскурсоводом. Надо же деньги отрабатывать». Пожав друг другу руки, они сели пить чай. В новостях рассказывали о грандиозных приготовлениях к завтрашнему празднику. Андрей и Вадик зачарованно смотрели в монитор. Илья же не сводил глаз с кредитки. Нельзя сказать, чтобы Илье ничего не дарили. Но ни один из подарков не доставлял ему такого удовольствия. И это его печалило. Вызов пришел глубокой ночью, между 4 и 5 часами. Монитор включился и начал увеличивать яркость, пока Белкин не ответил. «Да, чего надо?» — бросил он, щурясь и натягивая одеяло к подбородку. «Извините, Иван Петрович», — сказала дежурная по участку. «Извините, что разбудила, но вы приказали в любое время». «Да». «Эйнштейн Григорий Исаакович». «Да», — рявкнул Белкин, окончательно просыпаясь. «Я ж велел охрану». «Охрана и сообщила. Он сам, Иван Петрович. Он в окно выбросился». «Это точно? Точно сам?» «Точнее некуда. 2 свидетеля. Еще есть записка. Транслировать?» «Что спрашивать-то?» Дежурная исчезла, и на экране появился листок серой бумаги, исписанный по диагонали. «Дорогая неотложка, ухожу по собственной воле, не дожидаясь твоего палача. Ухожу, чтобы попасть в ад и отдохнуть от тебя, от себя, от этой жизни. Надеюсь, в аду будет лучше. Там мы с тобой и встретимся. Г. И. Эйнштейн. Чер». «Ах ты черт!» — выдохнул Белкин. Он утер лицо и, отбросив одеяло, сел на кровати. На часах было почти 5. Почти утро. Праздник начинался паршиво.